Шестое. О современных подходах к пониманию любви. Проблема разграничения двух видов любви на чувственную, телесную и духовную, которая стала основой западноевропейской традиции, в XX веке получает новое звучание. Она дает о себе знать в попытке поиска психофизических оснований любви, которая была наиболее ярко представлена в психоанализе Зигмунда Фрейда. Телесная любовь и телесность, как таковая, трактуются в XX веке, начиная с Фрейда, как реализация сущности человека, фундаментального основания его природы. Можно сказать, что именно благодаря Зигмунду Фрейду произошел поворот от изучения любви к исследованию сексуальности. Сексуальность была основной темой в его клинических исследованиях истерии и сексуальных девиаций. Ключевой работой Зигмунда Фрейда, посвященной данной проблематике, стала книга «Три очерка по теории сексуальности», в которой он представляет сексуальность как фундаментальное основание человеческой деятельности. Любовь трактуется Фрейдом как проявление врожденных психофизических механизмов и описывается с помощью понятия сублимации. Истоки сексуальности по Фрейду лежат в бессознательном. Бессознательное посредством сексуальной энергии посылает импульс в мозг человеку о мотивах и желаниях, в результате чего сознательное воспринимает этот импульс как любовь. Выбор объекта производится сперва в представлении, и половая жизнь созревающего юношества может изживаться только в фантазии, то есть в представлениях, которые никогда не должны осуществиться. В этих фантазиях у всех людей снова проявляются инфантильные склонности, теперь усиленные соматическим подчеркиванием. Среди этих фантазий, закономерно и часто повторяясь, на первом месте находится дифференцированное уже благодаря половому притяжению сексуальное стремление ребенка к родителям, сына к матери и дочери к отцу. Одновременно с преодолением и оставлением этих ясных инцестуозных фантазий совершается одна из самых значительных и самых болезненных психических работ периода полового созревания, освобождение от авторитета родителей, благодаря которому создается столь важная для культурного процесса противоположность нового и старого поколения. На каждой из остановок на пути развития, которые предстоит совершить отдельными индивидами, некоторое число их застревает, и таким образом имеются также лица, которые никогда не смогли освободиться от авторитета родителей и оторвать от них свою нежность совсем или отчасти. В большинстве случаев это девушки, которые к радости родителей сохраняют полностью свою детскую любовь далеко за период созревания, и тут очень поучительно наблюдать, что в последующем браке у этих девушек не хватает возможности дарить своим мужьям то, что им следует. Они становятся холодными женами и остаются анаэстетичными в сексуальных отношениях. Отсюда ясно, что как будто несексуальная любовь к родителям и половая любовь питаются из того же источника, то есть первое соответствует инфантильной фиксации либидо. В этом смысле то, что человек понимает под любовью, является по сути ловушкой или обманом сознания со стороны бессознательного. Человеку кажется, что он делает выбор, но выбора по сути нет, есть лишь импульсы либидо, сексуальной энергии, которые проходят из бессознательного. Человек видит в другом лишь свое «я», поэтому в любви всегда есть доля нарциссизма. Мы уже знаем, что либидинозные влечения подвержены участи патогенного вытеснения, если они вступают в конфликт с культурными и этическими представлениями индивида. Под последним условием не понимается, что у личности об этих представлениях имеется только интеллектуальное знание и что она постоянно признает за этими представлениями руководящее значение в жизни и подчиняется содержащимся в них требованиям. Вытеснение, как мы сказали, исходит от «я», точнее сказать, из самоуважения «я». Те же впечатления, переживания, импульсы, желания, которые один человек у себя допускает или, по крайней мере, сознательно перерабатывает, отвергаются другим с полным негодованием или подавляются даже до того, как они достигают сознания. Но различие между обоими, обусловливающее вытеснение, легко формулировать в выражениях, допускающих применение по данному вопросу теории либидо. Мы можем сказать, один создал идеал, с которым он сравнивает свое действительное «я», между тем, как у другого такой идеал отсутствует. Образование идеала является таким образом условием вытеснения со стороны «я». Этому идеалу «я» досталась та любовь к себе, которой в детстве пользовалось действительное «я». Нарцизм оказывается перенесенным на это новое идеальное «я», которое, подобно инфантильному, обладает всеми ценными совершенствами. Человек оказался в данном случае, как и во всех других случаях в области либидо, не в состоянии отказаться от некогда испытанного удовлетворения. Он не хочет поступиться нарциссическим совершенством своего детства, и когда со временем и с возрастом ставит перед самим собой его как идеал, то это есть только возмещение утерянного нарцизма детства, когда он сам был собственным идеалом. Поэтому для Зигмунда Фрейда любовь иррациональна, не обладает какой-либо сущностью как самостоятельное явление и имеет психофизические механизмы возникновения. Любовь – это инстинкт, служащий для выражения чувства удовольствия, эрос, который вместе с танатосом, инстинктом смерти, определяет развитие культуры в качестве системы запретов и табу. Культура выступает у Фрейда как жесткий репрессивный механизм, подавляющий жизненные инстинкты. В результате этого подавления происходит сублимация, то есть преобразование жизненных инстинктов в социально приемлемое и одобряемое обществом поведение. Психическая ценность любовной потребности сейчас же понижается, как только удовлетворение становится слишком доступным. Чтобы увеличить возбуждение либидо, необходимо препятствие, и там, где естественные сопротивления удовлетворению оказываются недостаточными, там люди всех времен создавали условные препятствия. Ученики и последователи Зигмунда Фрейда исходили из принципов его психоаналитической теории в отношении трактовки природы человека, однако считали, что для описания психики и поведения человека недостаточно психофизических оснований. Необходимо учитывать социальные и культурные факторы, которые определяют ценностные ориентации личности, что ведет к противоречивому характеру, взаимодействия человека и общества. В частности, для Эриха Фромма противоречия между индивидом и обществом могут вести к различным неврозам, поскольку личность – это продукт не только природной, но и социальной сферы. Человек нуждается в других людях, в коммуникации, в понимании. Он стремится избавиться от гнетущего его чувства одиночества, поскольку человек есть социальное существо. Любовь восполняет эту потребность быть нужным другим, быть ответственным за другого человека и важным для него. Любая теория любви, согласно Э. Фромму, должна начинаться с теории человека, человеческого существования. В работе «Искусство любить» Фромм пишет, что для большинства людей проблема любви заключается в том, чтобы быть любимым, а не в том, чтобы любить, уметь любить. Значит, сущность проблемы для них в том, чтобы их полюбили, чтобы они возбуждали чувство любви к себе. К достижению этой цели люди идут несколькими путями. Первый, которым обычно пользуются мужчины, заключается в том, чтобы стать удачливым, стать сильным и богатым настолько, насколько позволяет социальная ситуация. Другой путь, используемый обычно женщинами, состоит в том, чтобы сделать себя привлекательной, тщательно следя за своим телом, одеждой и так далее. Иные пути обретения собственной привлекательности, используемые и мужчинами, и женщинами, состоят в том, чтобы выработать хорошие манеры, умение вести интересную беседу, готовность прийти на помощь, скромность, непритязательность. Многие пути обретения способности возбуждать любовь к себе являются теми же самыми путями, которые используются для достижения удачливости, для обретения влиятельных друзей и полезных связей. Однако любовь – это активная сила в человеке, сила, которая рушит стены, отделяющие человека от его ближних, которая объединяет его с другими. Любовь помогает ему преодолеть чувство изоляции и одиночества. При этом позволяет ему оставаться самим собой, сохранять свою целостность. В любви имеет место парадокс. Два существа становятся одним и остаются при этом двумя. Любовь по Фромму невозможна без заботы и уважения к другому, без доверия. Любовь – это всегда про отдавать и никогда про брать, поскольку любовь бескорыстна. Любовь представляет собой активное проникновение в другого человека, проникновение, в котором мое желание, познание удовлетворяется благодаря единению. В акте слияния я познаю тебя, я познаю себя, я познаю всех, и я не знаю ничего. Я обретаю таким путем, благодаря переживанию единства, знание о том, чем человек жив и на что способен. Но это знание невозможно получить благодаря мысли. Садизм мотивирован желанием познать тайну, и все же я остаюсь таким несведущим, каким был и прежде. Я расчленил другое существо на части, и все, чего я достиг, это разрушил его. Любовь – единственный путь познания, который в акте единения отвечает на мой вопрос. В акте любви – отдавание себя, в акте проникновения вглубь другого человека – я нахожу себя, я открываю себя, я открываю нас обоих, я открываю человека. В другой известной работе «Иметь или быть» Эрих Фромм пишет, что любовь – это не вещь, которой можно обладать, а процесс,

разработала свою собственную теорию динамики межличностных отношений, включая отношения в любви. Согласно Хорни, в любовных отношениях иногда проявляются различные невротические патологии, которые могут искажать и ухудшать качество отношений. Она обратила внимание на три основных механизма, которые становятся причиной конфликтности в любовных отношениях. Стремление к эгоистической любви, стремление преуспеть на фоне партнера. Стремление к пассивной любви, стремление быть спасенным партнером. И стремление к агрессивной любви, стремление контролировать и доминировать над партнером. Что такое любовь, сказать очень трудно. Но что не является любовью, или какие элементы ей чужды, определить довольно легко. Можно очень глубоко любить человека и в то же время иногда на него сердиться, в чем-то ему отказывать или испытывать желание побыть одному. Но есть разница между такими, имеющими различные пределы реакциями гнева или ухода, и отношением невротика, который всегда настороже против других людей, считая, что любой интерес, который они проявляют к третьим лицам, означает пренебрежение к нему. Невротик интерпретирует любое требование как предательство, а любую критику как унижение. Это не любовь, поэтому не следует думать, что любовь несовместима с деловой критикой тех или иных качеств или отношений, которая подразумевает помощь в их исправлении. Но к любви нельзя относить, как это часто делает невротик, невыносимое требование совершенства, требование, которое несет в себе враждебность. «Горе тебе, если ты несовершенен!» Мы также считаем несовместимым с нашим понятием любви, например, использование другого человека только в качестве средства достижения некоторой цели, то есть в качестве средства удовлетворения определенных потребностей. Такая ситуация явно имеет место, когда другой человек нужен лишь для сексуального удовлетворения или для престижа в браке. Данный вопрос очень легко запутать, в особенности если затрагиваемые потребности имеют психологический характер. К. Хорни проводила различие между любовью и невротической потребностью в другом. Различие между любовью и невротической потребностью в любви заключается в том, что главным в любви является само чувство привязанности, в то время как у невротика первичное чувство – потребность в обретении уверенности и спокойствия, а иллюзия любви лишь вторичная. Она уделяла значительное внимание пониманию своих желаний и потребностей в контексте любовных отношений. Хорни подчеркивала важность саморазвития и самоанализа, чтобы достичь более здоровых и удовлетворительных отношений. Хорни также исследовала и другие аспекты человеческой психологии, включая неврозы, женскую психологию и социальные факторы, влияющие на психическое здоровье. В своих работах она призывала людей осознать свои собственные потребности и стремления и стараться создавать более гармоничные и удовлетворительные отношения. Эрих Х. Эриксон, известный американский психолог и психоаналитик, также сделал свой вклад в понимание любви и межличностных отношений. В своей теории становления личности он представляет 8 стадий психосоциального развития, каждая из которых связана с определенными вызовами, которые человек должен преодолеть, чтобы сформировать здоровую и устойчивую личность. Эти вопросы рассмотрены им в работе «Идентичность, юность и кризис». Когда речь идет о любви, Эриксон подчеркивает важность интимности и близости во взрослых отношениях. Он описывает этап интимности против изоляции, который возникает во взрослом возрасте примерно от 20 до 40 лет. На этом этапе взрослая личность стремится создать близкие, смысловые и взаимозависимые отношения с другими людьми. Эриксон утверждает, что важно найти баланс между собственной личностью и потребностью в близости с другими, чтобы достичь глубокой и удовлетворительной любви. Эриксон также исследовал несколько других аспектов отношений и любви, таких как формирование доверия ребенка к родителям в детстве, а также роль эроса и агапе в более общем смысле бескорыстной любви в здоровых отношениях. Он рассматривал любовь как важный аспект психосоциального благополучия человека, который предполагает взаимную преданность партнеров друг другу. Еще одним критиком Зигмунда Фрейда стал основатель Третьей Венской психологической школы, психолог, психиатр Виктор Франкл. Он разработал антропологический подход к изучению психики человека, а также логотерапию, которые появились как критика биологизаторского подхода к человеку и его природе у Фрейда. Философская антропология В. Франкла представлена в его методе логотерапии как одном из способов психотерапевтической помощи человеку. Согласно Франклу, Фрейд излишне биологизировал человека, поскольку концентрировал психоанализ на инстинктивной жизни человека, на удовлетворении его влечений и проблеме вытеснения. Последнюю Зигмунд Фрейд считал причиной душевных страданий человека. Согласно В. Франклу, человек является духовным существом, которое стремится к тому, чтобы его жизнь была осмысленной. В ситуации отсутствия смысла человек может заболеть, особенно если его стремление к поиску смысла жизни будет фрустрировано. Депрессии и неврозы являются причиной отсутствия смысла жизни. Человек способен к самотрансценденции. Другими словами, человек стремится реализовать не только себя для самого себя, но и свой собственный смысл по отношению к миру, в котором он живет. Метод логотерапии В. Франкла базируется на трех основных понятиях, которые он сам назвал «свобода воли», «воля к смыслу», «смысл жизни». Свобода воли и воля к смыслу присущи бытию человека. Они являются для него изначальной мотивационной силой, которая позволит ему осознавать свою свободу. Каждая личность стремится наполнить жизнь смыслом и испытывает тоску по его отсутствию. С одной стороны, такое стремление присуще самому человеку, с другой стороны, внешние ситуации диктуют ему поиск смысла жизни. По В. Франклу человек – это удивительное существо. Он понимает, что смертен, что исчезнет со временем, и его труды, например, также исчезнут вместе с ним. Он понимает, что теряет близких и любимых ему людей в течение жизни. Однако человек живет, несмотря ни на что, проявляя удивительное стремление жить и говорить жизни «да». Это стремление отличается от биологических, естественных потребностей,

когда она сама имеет смысл. Смысл радости не может заключаться в ней самой, ведь радость всегда направлена на какой-нибудь внешний объект. Радость – это состояние человека, а не конкретная цель, придающая жизни смысл. Радость всегда связана с любовью. Любовь представляет собой вступление во взаимоотношения с другим человеком, как с духовным существом. Духовная близость партнеров является наивысшей достижимой формой партнерства. Тому, кто любит, уже недостаточно больше для возбуждения соответствующего физического или эмоционального состояния. Его по-настоящему затрагивает только духовная близость партнера. Любовь таким образом является вхождением в непосредственные отношения с личностью любимого, с его своеобразием и неповторимостью. Духовное ядро является носителем тех психических и телесных характеристик, которые привлекают эротически и сексуально расположенного человека. Духовное ядро – это то, что лежит в основе тех физических и психических внешних проявлений. Это то, что проявляется в этих внешних проявлениях. Телесные и психические черты личности – это, так сказать, внешние одежды, которые носит ее духовная суть. Хотя сексуально расположенный или увлеченный человек чувствует привлекательность физических характеристик и психических черт партнера, то есть того, что этот другой человек имеет, любящий любит любимого самого. Не что-то такое, что имеет любимый, а то, чем является он сам. Взгляд того, кто любит, проникает через физическое и психическое одеяние духовного ядра, проникает до самой сердцевины другого существа. Его уже больше не интересует обольстительный физический тип или привлекательный темперамент. Его интересует человек, партнер, как единственный в своем роде, незаменимый и несравнимый ни с кем. Любовь по Франклу есть нечто большее, чем эмоциональное состояние. Любовь – это интенциональный акт, который направлен на сущность другой личности. Эта сущность, в конечном счете, не зависит от существования. Эссенция не зависит от экзистенции. И поскольку она имеет эту свободу, она имеет превосходство над экзистенцией. Вот почему любовь переживает смерть любимого человека. В этом смысле мы понимаем, почему любовь сильнее смерти. Существование любимого может быть прекращено смертью, но его сущность не может быть затронута смертью. Его неповторимая сущность, как и все истинные сущности, являются чем-то безвременным и таким образом бессмертным. Сама мысль о человеке, а это как раз то, что видит любящий, относится к области, не имеющей параметра времени. Действительно, эти соображения восходят еще к схоластике и философии Платона, пишет В. Франкл в своей работе «Человек в поисках смысла». Человек стремится к удовлетворению потребностей, однако удовлетворение потребностей не может гарантировать ему счастье. Счастье означает исполнение внутреннего смысла. Другими словами, человек счастлив тогда, когда видит смысл в том, что он делает. Каждая человеческая личность есть уникальный мир. Каждая конкретная жизненная ситуация возникает лишь однажды и характеризуется неповторимостью. Таким образом, в каждый момент времени человек решает какую-либо